Кредиты, специально отпускавшиеся прежде на флот, шли теперь на пополнение других настоятельных нужд. Но в 1749 году сама военная коллегия задолжала казначейству более 240 тысяч рублей. Казначейство входило в неоплатные долги и большую частью обращалось за помощью к монетному двору. Но в 1752 году и это учреждение, которым раньше заведовал Петр Шувалов, было истощено. На петербургском монетном дворе оставалось всего 180 473 рубля, а на московском 7 118 рублей. И то эти суммы подлежат в отпуск. Между тем Елизавета избрала как раз эту минуту для проявления своей щедрости, сложив со своих подданных недоимки по подушным податям, составившие с 1727 года сумму в 2 534 008 рублей. Правда, шансы на получение этих денег были ничтожны, но манифест приписывал эту монаршью милость такому подъему благосостояния страны, какого империя еще никогда не видывала. Может быть, щедрая государыня сама и верила этому. Штатс-контора продолжала погрязать в долгах. К концу царствования в 1761 году цифра ее долгов поднялась до 8 147 924 рублей. У нее спешно требовали 144 897 рублей на придворные расходы. Оно отвечало, что денег у него нет. Двор располагал еще специальными доходами – миллионом рублей, которые приносили соляные копи. Но соляная контора, бывшая кругом в долгах, сама должна была в то время дворцовому ведомству 2 115 043 рубля. В том же году казначейство доложило Сенату, что для самых неотложных платежей ему нужны 2 119 135 рублей. А вместе с недоимками 2 686 831 рубль. Одной армии следовало заплатить жалование за прошлые годы в размере 301 тысячи рублей. Между тем наличных денег было всего 50 162 рубля. Это являлось отчасти результатом войны, которая с 1756 года, несмотря на субсидии, данные Австрии из французских денег, налагала на страну бремя расходов, совершенно для нее непосильных. Я уже отметил, каким образом Россия, будучи третьестепенным государством в мирное время, по своему скудному бюджету, держалась все же в первом ряду. В 1746 году Мардефельд разоблачил тайну этого особого финансового механизма. Рекруты не стоят императрице ни одной копейки, но они стоят очень дорого стране. А военная коллегия имеет годовые доходы, специально предназначенные на содержание армии. Перевозка багажа офицеров производится на их счет, а перевоз военных припасов ложится большей частью на страну. Таким путем правительству нетрудно передвигать войска на собственной своей территории. Но в ту минуту приходилось вести войну в чужой стране. Между тем Елизавета ничуть не намеревалась сократить ради войны свои удовольствия или свои привычки к роскоши. Она торопила постройку нового зимнего дворца. Отправила в Вену посла, которому на жалование одной челяди нужно было 2000 рублей в месяц. И заботилась о том, чтобы выдавали аккуратно содержание итальянской труппе в Петербурге. На этот последний предмет в 1758 году Сенат специальным указом повелел дворянскому банку немедленно внести 7000 рублей. Хотя подобное назначение фондов и не предвиделось уставом данного учреждения. Однако фонды были тут, как и всюду, истощены, и, опустошив все свои кассы, банк набрал лишь 3000 рублей. В 1759 году, чтобы доставить 400 тысяч рублей в Кёнигсберг, откуда генеральный комиссариат действовавшей армии требовал 600 тысяч рублей, прибегли к переплавке медной монеты. Операция эта, придуманная Петром Шуваловым, отличалась хитроумной простотой. Величина монет уменьшалась наполовину, а цена ее увеличивалась тоже вдвое. Причем Шувалов восторгался изяществом новых монет, ставших более удобными. Несмотря на эту меру и на то, что пришлось заимствовать деньги из капиталов всех решительно ведомств, не исключая и госпиталей, удалось собрать лишь 289 тысяч 276 рублей. Елизавета, сообщая о своих затруднениях Эстергази, весьма героически объявила ему, что готова продать половину своих платьев и бриллиантов. Мы знаем, что если бы даже она и привела в исполнение свое намерение, у нее все-таки осталось бы во что одеться. Вместо того, чтобы прибегнуть к этой крайности, она предпочла, однако, в 1760 году приступить еще один принцип своего отца, разрешив устройство лотереи, что Петр Великий считал безнравственным. И мера эта не стала нравственнее от того, что лиц, выигравших первый тираж, заставили взять вновь билеты нового выпуска. Война неизбежно подчеркивала основной недостаток равновесия между ролью, выпавшей на долю преобразованной России в силу нового режима, и средствами, которые она имела в своем распоряжении, чтобы поддерживать эту роль. Выдвигая себя и Россию на европейскую авансцену, Петр, по крайней мере, имел осторожность свести почти на нет собственные расходы на представительство. Он одевался как рабочий и жил в избе. Елизавета же, вступив в борьбу с Фридрихом, желала соперничать и с маркизой Помпадур. Отрицательные результаты доблестных походов, приведших русские войска в Берлин, должны быть приписаны столь же неопытности ее генералов и недостаткам военной организации, сколько и указанным выше ошибкам в поведении и суждениях Елизаветы и ее правительства. Седьмое. Армия и флот. Родившись под Полтавой, военный престиж России все возрастал в первой половине XVIII века. Благодаря победам Миниха и пассивному, но тем не менее грозному появлению армии Анны и Елизаветы в сердце Германии. Фридриха долго одолевал почти суеверный страх перед этой силой. Он неясно различал составные ее части. Она не поддавалась вследствие этого его расчетам и отнимала у него охоту с ней помериться. Но рапорты многочисленных агентов, доставлявших ему сведения о русской армии, в конце концов победили это чувство. И в своем суждении о ней король вдался в противоположную крайность, что было одной из величайших и наиболее дорого оплаченных ошибок его жизни. В особенности способствовал этому Мардефельд. Фридрих относился с большим уважением к суждениям этого дипломата, который в общем оправдывал доверие своего повелителя. Еще в 1746 году Мардефельд объявил, что совершенно отказывается от высокого мнения о русской мощи, которого он держался по традиции, вполне убедившись, пишет он, в том, что при полном комплекте всех полков силы империи, включая и гарнизонные полки, не достигают и 130 тысяч человек регулярных войск.